Ей просто повезло, что в этот день она по рассеянности не заперла входной двери, и привратница, которой понадобилось передать письмо, вошла в квартиру. Она увидела, что Сильвия полусползла с кресла на пол, голова ее бессильно свесилась на плечо, с ней случился удар. К счастью, в их доме жил врач, он оказал больной первую помощь, а когда Сильвия пришла в себя, она уверяла, что вовсе не теряла сознание, примчалась испуганная Анетта. Но на этом закончились подвиги Сильвии, отстаивающей свою независимость. Анетта заметила, что раз Сильвии не способна вести себя разумно, жить одной ей больше не разрешат, она схватит сестру, унесет к себе, закроет на замок. Для вязчей убедительности Анетта сделала свирепую мину, которую в прежние времена сестры называли «слушаться». Сильвия улыбнулась и попробовала возражать, но язык с трудом повиновался, она отдала заботам сестры с видом невинной жертвы, безропотно подчиняющейся насилию. В душе она была даже довольна. Неподдельное негодование Анетты, ее властные тоны и объятия любящих рук вызвали в памяти Сильвии прекрасные минувшие дни, когда старшая сестра вот так же вихрем ворвалась в мансарду к маленькой больной швее и увезла ее с собой. И в ту же минуту Анетта, нагнувшись к Сильвии, прочла в ее глазах отблеск воспоминаний о тогдашнем похищении, и взоры их посветлели. «Так, старушка, — сказала Анетта, — мы снова вступаем в наше двадцатилетие». «Вот уж действительно вступаем, — ответила Сильвия, указывая на зеркало, где отражалось ее багровое лицо и расплывшееся тело. Когда пожом я был у герцога Норфолка, болтунья, перепелка, — ответила Анетта, обнимая сестру, — чем она жирнее, тем аппетитнее. Так бери же скорее, бери зажарить, перекажу столько для вертела Господа Бога». Но покинуть Париж Сильвия отказалась наотрез. «Сюда меня посадили с самого начала, если меня вздумают пересадить, я засохну на корню, и не смей говорить о моем переселении». Даже в окрестностях Парижа, даже в твоем любимом Медоне, выходя на прогулку, я первым делом ищу глазами Эйфелеву башню. И как только поезд миновал заставу, мне уже кажется, что я попала за границу. Я с завистью гляжу на первый же обратный поезд. Только в Париже можно дышать. Здесь я и подохну, и нарочно шире открою рот. Пусть я досыта наглотаюсь его милых запахов и шумов. Анетта не желала прибегать к насилию и не могла оставить сестру одну в таком положении. А потом она решила переехать в Париж, в квартиру Жульена Дави, тем более что Жорж на время отсутствия отца предоставил ее в полное распоряжение Анетты. Сестры поселились вместе. Жорж с Ваней остались в Медоне и приезжали навестить бабушек раза два в неделю. Сильвию поместили в угловой комнате, выходившей на перекресток. Все прочие комнаты, даже лучшие, спальни Жорж с окнами в сад Сильвию раздражали. Ей нужен был Париж. Пусть он будет рядом, внизу. Анетта заняла комнату напротив, через коридор. Двери они не закрывали. Лежа в кровать, они разматывали через разделявший их пролив клубок минувших дней. Но Сильвия, которой нечем было занять теперь свои проворные пальцы, принимала скрутить веретено воспоминаний. Чаще всего на заре, едва вынырнув из бездны свинцового сна, она начинала лепетать что-то, не твердо произнося слова, как не совсем проснувшийся ребенок. Анетта смеялась, слушая, как Сильвия напевает или рассказывает себе какие-то истории без начала и конца. Сильвия почти никогда не грустила о прошлом. С поразительным спокойствием она лавировала среди несчастий, отметивших эти две жизни. Однажды она вспомнила вслух о смерти своей дочки. Она довела свой рассказ до конца с какой-то странной нежностью, поглаживая руку Анетты. Это умиротворение было огромным благом для Анетты, возвышало в ее глазах Сильвию. Она так глядела на сестру с уважением, но сердце ее мучительно сжималось. Однако они держались обе. Сильвия по-прежнему была привязана к земле, ни на минуту не теряла с ней связи. Утратив свои иллюзии, Сильвия не могла, как Анетта после смерти Марка, идти по житейскому морю и не погружаться в его волны. О приближении смерти недвусмысленно говорила новая фаза болезни, перемежающаяся лихорадка, оцепенение, против которого тщетно пыталась бороться притупленное сознание.